Кванда догнала его на краю леса. Подлесок прикрывал их от любых любопытных глаз Милагра. «Хотя кто там будет смотреть на лес?» «Мира!» – тихо окликнула она. Он повернулся как раз вовремя, чтобы поймать ее за руки. Она налетела на него с такой скоростью, что ему пришлось отступить, чтобы не упасть. «Ты пытаешься убить меня?» – спросил Мира. Вернее, попытался спросить. Она целовала его в губы, и потому ему было трудно выговаривать слова. Наконец он сдался и ответил ей долгим и крепким поцелуем. Она оторвалась от него. «Ты становишься сладострастен», — сказала Кванда. «Со мной так всегда случается, когда в лесу меня атакуют юные девушки». «Спусти поры, Мира, нам еще долго идти». Она ухватила его за пояс, притянула к себе, поцеловала снова. «Должно пройти 2 года, прежде чем ты сможешь жениться без согласия твоей матери». Мира даже не пытался спорить. Ему было глубоко плевать на запреты священников, но он понимал, насколько необходимы такому маленькому поселению, как Милагр, женские брачные обычаи. Большие и стабильные общества могут позволить себе терпеть разумное количество несанкционированных личных отношений, но Милагр слишком мал. Кванды руководила вера, Мира – практические соображения, а потому, несмотря на 1000 возможностей, они были целомудренны, как монахи. Хотя, если бы Мира узнал, что им и в браке придется соблюдать целомудрие, как монахам ордена Филес, девственность Кванды оказалась бы в непосредственной опасности. «Этот голос», – начала Кванда, – «ты знаешь, что я думаю о его приходе сюда?» «Сейчас тебе говорит католицизм, а не разум». Он попытался поцеловать ее, но она опустила лицо, и он, взяв в рот ее нос, страстно поцеловал его. Она рассмеялась и освободилась от объятий. «Ты неуклюж, Мира, твои действия оскорбительны». Она вытерла мокрый нос рукавом. «Мы уже послали к чертовой матери научный метод, когда начали помогать им повышать уровень жизни. У нас есть еще 10, может, 20 лет, прежде чем результаты нашей деятельности станут заметны со спутников. К тому времени мы, наверное, успеем закрепить перемены. Но у нас нет шансов, если мы посвятим проект постороннего. Он кому-нибудь расскажет». «Может быть, а может и нет. Ты же знаешь, я тоже когда-то был посторонним». «Посторонним, но не чужаком. Ты должна была видеть его прошлой ночью, Кванда. Сначала с Грега, а потом, когда Квара проснулась в слезах. Одинокие несчастные дети, что это доказывает? Йелла, смеющаяся. Яльяда, он на самом деле включился в семью. Квим перестал кричать, чтобы неверно убирался прочь. Я рада за твою семью, Мира. Надеюсь, он сумеет исцелить их совсем. Действительно надеюсь. Я вижу, ты изменился. В тебе появилась надежда. Но не приводи его сюда. Мира втянул щеку, пожевал ее, затем отошел. Кванда кинулась за ним, поймала за руку. Они уже выбрались на открытое место, но между ними и воротами стояло дерево корнироя. «Не оставляй меня так!» – яростно сказала она. «Ты не можешь просто так уйти!» «Я знаю, ты права», – ответил Мира, – «но не могу изменить то, что чувствую. Когда он был в нашем доме, это словно либо пришел туда. Отец ненавидел твою мать, Мира, он не переступил бы порог вашего дома. Но если бы в нашем доме голос был таким, каким всегда был либо на станции Зинодорес, понятно? А тебе? Он приходит к вам и ведет себя так, как следовало бы вашему отцу, только тот никогда не помнил, что отец. И вы все валяетесь брюхом кверху, как новорожденные щенки». Ее презрение взбесило его. Мира захотелось ударить Кванду по лицу. Вместо этого он подошел и шлепнул ладонью по дереву корнироя. За 1/4 века оно очень выросло, 80 сантиметров в диаметре. Кора была очень грубой и жесткой, и Мира больно ушиб ладонь. Кванда подошла к нему. «Прости, Мира, я не это имела». «Именно это глупо и эгоистично. Да, но я... То, что мой отец был подонком, не значит еще, что я буду махать лапами в воздухе для каждого милого дяди, который погладит меня по головке». Ее руки гладили его волосы, плечи, грудь. «Я знаю, знаю, знаю. Видишь ли, я понимаю, что такое хороший человек. Не отец, а хороший человек. Я ведь знал либо, не правда ли? И когда я говорю тебе, что этот голос Эндрю Виген похож на либо, такой, как либо, ты должна выслушать меня, а не отмахиваться от моих слов, как от визга Кана. Я слушаю, я хочу встретиться с ним, Мира». И тут Мира изумил самого себя. Он заплакал. Вот что этот проклятый голос сделал с ним, даже если его не было рядом. Он развязал все узлы в душе Мира, и теперь Мира ничего не мог удержать в себе. «Ты тоже права», — еле слышно сказал он, внезапно почувствовав, что охрип. «Я видел, как он ходил по дому, как заживало все, к чему он прикасался, и думал, если бы этот человек был моим отцом». Он повернулся к Ванде, нисколько не заботясь, что она увидит его красные глаза и слезы. «Ты знаешь, я повторял эти слова каждый день, когда шел домой со станции Зинодорес. Если бы только либо был моим отцом, если бы только я был его сыном». Кванда улыбнулась и крепко прижалась к нему. Ее волосы осушили слезы на его лице. «Ах, Мира!» — воскликнула она. «Я так рада, что он не твой отец, потому что тогда я была бы твоей сестрой и не могла бы даже надеяться заполучить тебя для себя».